Понятное дело, что допустить этого мы не могли. Официальные протесты? Кому? Да и кто станет их слушать? Поэтому ваш конвой не дошел до конечной точки. Да и следующий корабль в порту уже не встанет под разгрузку. Смотрит на часы Игорь. Почему? Так не дойдет. Вокруг же пиратские воды, не забыл? Думаю, что он уже исчез со связи. Да, получив удар такой силы, не говорю уже о стоимости всего оборудования, что тоже весьма немало, с ума может сойти какой угодно генерал. Да что там генерал, и у людей повыше в мозгах такое может произойти. По самым предварительным прикидкам, пошло прахом около 3-4 батарей ПРО со всем личным составом и техникой. Этого скрыть уже не получится. Кто-то должен отвечать, и по всей строгости. Ясное дело, что козлом отпущения постараются сделать Лоренс и его руководство. Здесь всем рулили именно они. Они не обеспечили должных мер безопасности, с них стал быть и спрос. А все остальные действовали в рамках своей компетентности и четко исполняли свои должностные обязанности. Единственный шанс Гофмана спасти свою голову — это провести масштабный эксперимент с максимально возможным количеством жертв, чтобы это произвело должное впечатление на кого нужно. Лоренс-то в любом случае огребет, но если эксперимент пройдет нормально, у него будет хоть какой-то шанс. Игорь продолжает рисовать на песке какие-то загогулины. По предварительному плану все контрольные точки должны были занимать люди Хальса, но их существенно проредило еще в порту. Вот тогда и вспомнили про нас. И именно через твой блокпост и попрет вся эта толпень. Туда. А потом, когда там все сравняют с землей, и на вас. Кадры эффектного штурма охраняемого объекта станут достойным завершением эксперимента и подтверждением того, что управляемую толпу можно бросить в атаку даже на хорошо укрепленные позиции. Ведь есть схемы расположения поста, известно количество обороняющихся и их вооружения. Можно сделать грамотный и профессиональный анализ всего боя. А беспилотники передадут всю картинку прямо на базу. Красиво! И ты хочешь меня уверить в том, что полковник бросит тут на расстрел целый взвод своих солдат? В том-то и дело, что не своих. Его, то есть люди Хальса, сейчас на базе. А вы все еще и неудобные свидетели, между прочим. Не все, да. Но не станешь ведь ты этого отрицать? Нет. Уйти отсюда ты не можешь. Это прямое нарушение приказа и, как следствие, военный суд. Воевать долго. Но ведь мин тебе чего-то не дали же? Или у вас настолько маленький склад, что его можно выгрести до дна одним заходом? Постой. Но ведь я могу вызвать и артиллерийскую поддержку. Вертолеты, наконец. Один раз ты их уже вызывал. Как быстро они прилетели. «Зачем ты все это мне говоришь? Тебе-то здесь какой интерес? Пришел позлорадствовать напоследок?» Шаров долго на меня смотрит, и мне становится как-то неудобно за свои слова. «Я твое личное дело тоже читал. Ты солдат. Нормальный, в принципе, мужик. В иное время я бы с тобой выпить вместе не отказался бы. Цени, не всем это предлагаю». «Оценил уже». «Между нами нет крови. Слышал такое тут?» «Приходилось. Мы с тобой по разные стороны условной линии фронта. Да, война между нашими странами не идет. Пока. Хотелось бы, чтобы и дальше так было. Я тоже, знаешь ли, не сторонник ядерной зимы. Нахожу в себе силы выдавить улыбку». «Отрадно это слышать», — откликается мой собеседник. «Так вот, майор, у тебя есть шанс войти в историю. Либо в качестве палача, который не воспрепятствовал озверелым бандитам напасть на мирных жителей, либо в качестве солдата, до конца исполнившего свой долг. Во втором случае можешь рассчитывать на нашу помощь». «Хм. А в первом?» Зевс тяжело смотрит на меня. «Мы в любом случае займем позиции вон там», — указывает он рукой. «У нас есть минометы и пулеметы. Просто так эти гаврики здесь не пройдут. А ты можешь сделать эффектные кадры». «Но ведь я не могу просто так открыть огонь по толпе». «Да, они вполне вероятные наркоманы, так это еще не повод для стрельбы. Сам же говоришь, что они не нападут первыми». «Сейчас, да. Вы для них цель второго порядка. Будет команда, она будет. Нападут. После того, как зачистят цыган. Остальные блоки, если ты еще не понял, стоят именно для той цели, чтобы не пропустить их в другие районы города. Там снимать нечего. Вот там будут и мины, и снаряды. Да и вертолеты прилететь не забудут, не сомневайся. Ну, хорошо. Устало говорю ему я. Убедил. Но тебе-то тут какой резон? Ты свою задачу выполнил. Какое тебе дело до цыган? Они что, ангелы во плоти? У тебя там женщина? Или есть еще какая-то причина? Они люди, просто отвечает мне капитан. Которые назначены быть жертвами. Просто потому, что кому-то захотелось красивых кадров. А это ведь не кино. Тут умирают по-настоящему. Да, там нет ангелов. И они, скорее всего, даже не скажут нам спасибо. Но я солдат, Джон. Русский солдат. И пройти мимо просто так не могу. Молчу. Молчит и Зевс, продолжая чертить на песке закорючки. В какой-то момент там вдруг появляется лицо Марии, но он быстро перечеркивает рисунок. Хорошо. Если бандиты первыми откроют по нам огонь, и у меня будет веское подтверждение этому... Будет. Они станут стрелять оттуда, указывает рукой Игорь. Но ведь там будут проходить их основные силы. И мы ведь станем стрелять в ответ. Стрелок может и не уйти. Мои солдаты тоже имеют боевой опыт. Раз так нужно, и не уйдет. У нас тут детей нет. Все понимают, за что взялись. Бандиты могут и не поверить. Это должен быть человек, которого они знают, как своего. Будет такой, кивает Шаров. Встаю и протягиваю ему руку. Договорились? Да. Может быть, мы еще и выпьем когда-нибудь вместе? Вернувшись назад, нахожу Крамера и в нескольких словах обрисовываю ему обстановку. Правда, о некоторых словах капитана я все же умолчал. Мол, пришел парламентер и кое-что пояснил, на пальцах, так сказать. Раскрывать ему личность Зевса я не стал. Не стоит перенапрягать Джеффа еще и такими подробностями. Мастер-сержант некоторое время молчит, потом поднимает на меня взгляд. «Сэр, но если все это так, у тебя есть другое объяснение происходящему. Я, конечно, могу рискнуть и дать приказ на отход. Понятное дело, что это будет стоить мне карьеры и приведет к военному суду, но, по крайней мере, все солдаты останутся в живых. Сомневаюсь, что нам дадут в этом случае дойти до базы». Неожиданно хрипит динамик радиостанции. «Наблюдаю движение по дороге». Так и есть. Из-за домов медленно вытягивается голова здоровенной колонны. Вперемешку с людьми движется и техника. Машины, бронетранспортеры, чего тут только нет. Все, на машинах уже не уйти, не пропустят. Вид убегающих солдат заведет толпу. И можно будет ожидать чего угодно. Пешком. Хватаю микрофон. «Браво-3 вызывает базу. Слушаю вас. Наблюдаю перемещение большого количества вооруженных боевиков. Я не вижу, правда, пока у них оружие, но ни разу не сомневаюсь в его наличии. Идут прямо на нас. Прошу указаний». «Поднять беспилотники, продолжать наблюдение». «Что я должен предпринять в случае нападения на объект?» «Не паникуйте, Браво-3, они пройдут мимо вас. Все под контролем. Мы отслеживаем их активность». Бросаю микрофон. «Лейтенант, поднять Орлов». Выбежав на крышу, солдаты приподнимают над парапетом темно-серые корпуса летательных аппаратов. «Первый пошел!» «Есть контроль!» — откликается из соседнего помещения оператор. «Пошла картинка!» «Второй пошел!» «Есть контроль!» — подтверждает второй оператор. «Держу его!» «Это не мои солдаты. На время проведения операции к нам прикомандировали специалистов из другого подразделения». В динамике рации слышны крики «Проклятие!» «Что еще такое?» «Сэр, ранен Маркус, нас обстреляли!» Сверху стаскивают солдата из тех, что запускали беспилотники. Он бережно поддерживает правую руку, с нее на пол падают тяжелые кровяные капли. «Оказать помощь!» Снова хватаю микрофон. «База, здесь Браво-3!» «На связи!» Поднял Орлов. «Подтверждаем, мы принимаем их сигнал!» «Обстрелян неизвестными, имею раненого!» «Все в порядке, Браво-3!» «Некоторые накладки вполне возможны. Продолжайте выполнение задания». «Привожу личный состав в полную боевую готовность». Тишина. Молчит база. «А что они могут мне сейчас сказать? Отменить мой приказ? Для этого нужны веские основания, которых у них после появления на блокпосту раненого быть уже не может. База, как меня поняли? Понял вас, Браво-3. Продолжайте выполнение поставленной задачи. Избирательная глухота у некоторых. Стоящий рядом Крамер недобро ухмыляется. Пойду к ребятам, сэр. Давай, Сарч, ты знаешь, что делать. А толпа все ближе. Уже можно расслышать какие-то выкрики, разглядеть людей в первых рядах. Бинокль сам собой прыгает ко мне в руки. Да уж, зрелище. Перекошенные в крики лица, руки, сжимающие оружие, это уже не армия. Впрочем, они и раньше-то никогда ей не были. Банда. Большая, только и всего. Операторы, дать крупный план. Кому-то там нужны красивые кадры? Ради бога, вы их сейчас получите. Хрипит рация. Браво-3 базе. На связи, Браво-3. Не провоцируйте их. Не надо опускать орлов слишком низко, они могут воспринять это как угрозу. Мы не снижали высоту полета, работали трансфокатором. Нам нужен общий план. Но второй орел это вполне обеспечивает. Выполняйте приказания. Ага, стало быть, не все картинки вам одинаково интересны. Озверевшие морды со стеклянными глазами портят общий, относительно пристойный вид. Учтем. Из рядов толпы вырывается вперед джип с пулеметом. Поднимая за собой хвост пыли, он несется прямо на блокпост. В автомашине трое. Водитель, пулеметчик и еще один человек с автоматом. И как раз он сейчас что-то кричит толпе. Там орут в ответ, поднимают вверх оружие, слова автоматчика их заводят. Скорость машины почти вдвое превышает скорость движения толпы, поэтому джип возвращается, описывая перед идущими полукруг. Пулеметчик сбрасывает шапку, и по ее плечам рассыпаются густые волосы. Так это женщина? Где мой бинокль? Да, это женщина. Я совсем недавно видел ее лицо. На песке. Она что-то кричит идущим. В ответ поднимаются вверх руки с оружием. Призыв услышан. Операторы, общий план, выполнять указания базы. Что они задумали? Толпа наэлектризована. Сейчас любой толчок может развернуть ее в какую угодно сторону. Пулеметчики на автомашинах, взять на прицел этот автомобиль. Я не могу. Просто не имею права подвергать своих людей ненужному риску. Ну да, мы отложим свою гибель на час или на полтора. Правду ли мне сказал Зевс? Ведь это вполне может быть хитрой уловкой русских. Зачем? Чтобы спасти от гибели цыган, которые поставляют к ним в страну наркотики? Ну да, вот прямо так все сразу и поставляют. Женщины, дети, а старики работают грузчиками. Непрепятствующий злу сам становится его вершителем. Так, по-моему, написано в Библии. Или иначе? Разница. Все ближе толпа. И все так же выписывает перед ней круги юркая автомашина. Там же и брони никакой нет. Наши браунинги прошьют ее на вылет. Но пока ведь нет никакой непосредственной угрозы, в нашу сторону никто больше не стреляет. На очередном вираже джип поворачивается к зданию боком и с машины ударяет пулемет. Трассирующие пули хлещут по стенам, рикошетом залетают в амбразуры, но криков и проклятий я не слышу, стрелок взял слишком высоко. «Не стрелять!» Поздно. Откликаются браунинги внизу. От джипа летят искры, что-то там сразу вспыхивает, и на дорогу вываливается бездыханный автоматчик. Накреняясь на борт, машина делает немыслимый вираж и улетает кубарем куда-то в густые кусты. А в следующую секунду толпа замерла всего лишь на миг. Прекратили огонь наши пулеметы, и над дорогой повисла испуганная тишина. И по окнам ударил свинцовый шквал. Как ни странно, никто из солдат от этого залпа не пострадал. Лишь одному из них шальная пуля вспорола кожу на левой руке. Ошалевшие боевики стреляли из рук вон плохо, почти не целясь. А вот наш ответ на огонь оказался гораздо более эффективным. В толпе вспыхнуло сразу несколько автомашин. Повалились на землю расстреливаемые в упор передовые шеренги. Крупнокалиберные пулеметы собирали свою жатву. Микрофон. «База, Браво-3! Слушаю вас!» «По нам открыт массированный огонь. Имею раненых». В тот момент я еще ничего об этом не знал, но был абсолютно уверен в том, что хоть осколком кирпича кого-нибудь да поцарапает. «Боевики пошли на штурм. Открываю ответный огонь». Молчит динамик. Могу себе представить, что сейчас происходит в кабинете у Лоренса. Задача номер один накрывается прямо на глазах. Но ведь есть еще и задача под номером два. И ее-то как раз можно сейчас выполнить. И даже лучше, если ее. Разгоряченные боем боевики ворвались в поселок, а дальше полковник что-нибудь придумает. В конце концов, план ведь можно и переписать. Навряд ли на базе найдется хоть один особо принципиальный офицер, который станет против этого возражать. На дороге встают пыльные столбы разрывов. Откуда-то из-за домов бьют подносы. 82-миллиметровые подарки вносят в ряды нападающих жуткий переполох. Такая мина и сама-то по себе далеко не сахар. А уж сейчас, на узкой дороге, да между стен, толпа, обезумев от ужаса, шарахается назад. Да, не очень красивые кадры, надо сказать. «База, Браво-3, ответьте, черт бы вас там всех побрал!» Переговоры фиксируются. Тут и Лоренс ничего не может поделать. Военная полиция ему не подконтрольна. А за сохранность записей здесь отвечают именно они. У дверей серверной стоит постоянный часовой. «Здесь база. Требую поддержки с воздуха и прошу нанести артиллерийский удар по следующим координатам!» Выкрикиваю в микрофон цифры. «Немедленно, а не как в прошлый раз!» «Шевелитесь, чугунные задницы!» «Мы и так все видим», — откликается динамик. «Цель указания уже передана на батарею». Не врет. Буквально через минуту в воздухе раздается зловещий посвист и кликотание. Снаряды валятся почти нам на голову, но на дороге не разрывается ни один. А вот там, откуда только что вели огонь минометы, земля буквально встает на дыбы. «Браво-3, базе! На связи, Браво-3. Вам будет легче дышать, мы слегка потрепали плохих парней. Их минометы больше не станут вам досаждать». У меня возникает горячее желание высказать прямо в эфир все, что я об этом думаю, но вслух говорю совсем другое. «А их пехота? Там ведь есть и бронетехника». «Мы не видим сверху танков, а бронетранспортеры стоят без экипажей. Все разбежались. Продолжайте свою работу». «Понял. Но при любой попытке нападения мы откроем огонь на поражение. Можете стрелять». «Ну и на том спасибо». Странно, но огонь со стороны боевиков почти прекратился. Так, постреливало несколько стволов, но эффект от этого был почти никакой. Разве что в амбразуры заносило рикошетом. Ерунда. «Оператор, картинку, крупный план!» «Сэр, но я должен давать общий, таково указание». «Парень», — нависает над ним мастер-сержант, «ты в курсе, что бывает за невыполнение приказа командира в боевой обстановке? У нас есть и свои спецы, одного из которых ты прямо сейчас можешь заменить у амбразуры, так что есть шанс, что и до суда не доживешь». Видок у Крамера в этот момент был... Словом, оператор, испуганно втянув голову в плечи, передал соответствующую команду на беспилотник. Чёрт с два они ушли. По коже аж морозом продёрнуло, когда я увидел, в каком порядке и как передвигаются их ударные группы. С их стороны не было слышно почти ничего, кроме тех самых редких выстрелов. А на экране разворачивались цепи, занимая позиции для атаки. Видят ли это в штабе? Несомненно. И что, будут они стрелять или нет? «База, здесь Браво-3, вы видите то, что наблюдаю я?» Молчание. «Видим. И чего ждем? Они слишком близко подошли к вам, орудия могут накрыть и вас тоже. Ждите, к вам направлены вертолеты». 100 метров — это слишком близко? Ну, я не артиллерист, но сделать парочку выстрелов они, по-моему, вполне могут. «База». Знакомое шипение в динамике. «Глушилка». «Точно. Но, видит Бог, на этот раз данный аппарат явно запущен не нападающими». Оборвалась и картинка с беспилотников, забит помехами видеоканал. Но база. Они все могут видеть по-прежнему. На этих моделях сигнал дублируется и через спутник. И на жесткий диск все пишется. Можно позже на базе все просмотреть. Управлять жерлами можно и по спутниковой связи. Да, не так быстро. Да, с запозданием, ну и что? Лучше, чем ничего. Кое-какие выводы наши яйцеголовые умники все же сделали. Итак, связи нет. Нет и картинки с орлов. Мы не можем больше вызывать помощь, но и руководить нами база тоже больше не может. Не могут запретить нам вести огонь. Хоть какой-то плюс. Сарж, операторов к амбразурам. От орлов сейчас пользы нет, а у нас каждый человек на счету. Есть, сэр, откликается мастер-сержант. Парни, вы слышали приказ майора? А ну, шевелите задницами! Сколько времени еще займет подготовка у боевиков? Судя по последним кадрам, им осталось не так уж и далеко до того места, откуда можно взять блокпост одним рывком. Лейтенант. Да, сэр. На вас мины. Постарайтесь выбрать момент поудачнее. Второй попытки у нас с вами не будет. Есть, сэр. Но стрельбу все-таки начали не нападающие. Оконные проемы пустующих домов озарились вспышками. Во фланг боевикам ударили пулеметы. Зевс? А, похоже, капитан явно не из тех людей, что кладут все яйца в одну корзину. Сильно сомневаюсь, что он поставил все только на минометы. Мог ведь предположить, что по ним нанесут удар. Огня не открывать, это боевики воюют друг с другом. Стрелять только в том случае, когда угроза нам будет очевидной. Приходится кричать, связи у меня теперь нет. Черт. А ведь мины могут и не сработать, если заглушен еще и радиоканал управления. Но ведь не все клеймеры установлены на дистанционный подрыв. Некоторые должны были поставить и штатным образом. Однако все равно перспектива получается неприятная. Есть еще и растяжки из гранат, хоть какая-то помощь, если их успели установить в достаточном количестве. Брызнули осколки бетона и кирпичей. Нападающие открыли огонь по блокпосту. Началось. И хотя пулеметы Игоря продолжали собирать свою дань, боевики поднялись в атаку на нас. Да, какая-то их часть отвлеклась на перестрелку с новым противником, сколько-то уже осталось лежать на земле, но их все равно было слишком много. «Огонь!» Зашли с ревом браунинги, сметая передовые цепи атакующих. Тщетно. Никто из нападавших даже не задержался ни на миг, просто переступали через упавшего и шли дальше. Падали, сбитые тяжелыми пулями, и уже через их тела переступал следующий. «Подствольники!» Мой голос едва слышен сквозь грохот стрельбы, но команду дублируют сержанты, и перед наступающими встают дымки разрывов. «Ага, это им не по вкусу!» Позади, в самой гуще толпы, видны разрывы минометных мин. Надо полагать, уцелевшие минометчики бьют по прежним координатам. Ну что ж, и на том спасибо. Все-таки до здания теперь дойдут не все. Ну да, корректировать огонь капитан тоже не может. И это лишний раз подтверждает мою догадку относительно глушилки. Стоп. «Мартинес! Где Мартинес?» Топот ног, ко мне подскакивает наш взводный Тесла. «Да, сэр». «Вон тот сарай, где стояла автомашина сержанта Нормана». «Вижу, сэр». «Проверь его. Если там есть какая угодно аппаратура, взрывай ее ко всем чертям. Разбей прикладом, сожги все, что хочешь, но она не должна работать». «Есть, сэр». От потолка рикошетит пуля и падает прямо у моих ног. Выглядываю в амбразуру и ответной очередью сбиваю стрелка. Черт, они близко подошли. У забора грохают разрывы, сработали мины. Значит, боевики уже совсем близко. «Первый этаж, дробовики!» До забора тут всего 20 метров. На такой дистанции картечь работает просто по-страшному. Двор затягивает дымом. Одна из наших машин горит. Замолк ее пулемет. Плохо. С фронта у нас остался всего один браунинг. Еще два прикрывают противоположную сторону. Но оттуда атаки нет. Словно прочитав мои мысли, одна из этих машин внезапно трогается со своего места и, объезжая всяческие препятствия, направляется к забору. И как раз в этот момент через него перескакивают первые нападающие. Пулемет бьет сходу, прорубая в толпе громадные бреши, но и со стороны нападающих летят пули. Прямо на моих глазах худощавый боевик, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг него, скидывает гранатомет. Выхлопом он сносит бегущего сзади товарища, но граната ударяет прямо в капот Хаммера. Взрыв! И замолкает пулемет. Внизу бабахают дробовики, свинцовая метла картечи сносит передовые шеренги. Бесполезно. Они продолжают идти вперед. «Слева!» — оживает динамик радиостанции. «Мартинес, он сделал это! Всем доложить о потерях!» «Фигово. У нас тут есть уже несколько убитых, 5 раненых, потеряно 2 машины с крупнокалиберными пулеметами. Один браунинг еще ведет огонь, а у 4-й машины закончились боеприпасы, ее экипаж сейчас прорывается к дому. Мин больше не осталось. В строю чуть более 10 человек. «Всем отходить на второй этаж! Заминировать по возможности входы в дом! Держать лестницу!» Даю указание прорывающемуся экипажу отойти к сараю Нормана. «Там где-то Мартинес, объединитесь с ним!» Это, кстати говоря, неплохая позиция. Оттуда можно простреливать единственный вход в дом. Три автоматические винтовки в тылу у нападающих — неплохой аргумент в ближнем бою. Хватаю микрофон радиостанции. «База Браво-3! Слушаю вас!» «Атакован! Половина машин уничтожена! Более половины личного состава убита и ранена! Отходим на второй этаж! Требую немедленной поддержки всеми силами! Сейчас же! Можете бить куда угодно, хуже нам все равно уже не станет!» «Продержитесь еще полчаса! К вам идет помощь!» «Не успеет, если вы не откроете огонь прямо сейчас!» Нет ответа. Пинаю ногой бесполезный передатчик. А за окном грохот, мины рвутся прямо во дворе. Молодец, капитан, свою выпивку он теперь точно заслужил. Успел сориентироваться и перенацелил минометы. Запоздало проскакивает в голове мысль, так вот почему они просили у нас рации для атаманов. Они же были все время в курсе их переговоров. Вот откуда Зевс знал направление атаки и цели нападающих. Зная частоты или хитро дооборудовав передатчики, много можно выяснить. А наши пушки молчат, не видно и вертолетов. Но передышка у нас пока есть, пока бьют минометы. Но ведь и там запас мин не бесконечен. «Завалить лестницу! Всем, что найдем!» Это Крамер. «Цел, значит. Правильно командует, нам по этим ступенькам уже не бегать». «Где Ханслоу?» «Убит, сэр!» — отвечает мне кто-то сбоку. Черт, пыль проклятая и дым, не узнаю говорившего. «Это вы, Беккер?» «Да, сэр». Солдат протискивается к окну, сжимая в руках дробовик. «Прилетела граната и положила лейтенанта прямо на месте». «Как вы?» «Пока цел, в ушах только звенит». Похлопав его по плечу, обхожу наши позиции. Все солдаты в той или иной мере легко ранены, поцарапаны или контужены. Традиционно невредим только мастер-сержант. Чему я совершенно уже не удивляюсь. «Хотите выпить, Джефф?» «Не откажусь. Похоже, это наш с вами последний глоток, сэр». «Не хотелось бы». Достаю из рюкзака фляжку. Странно, но вкуса виски я почти не почувствовал. «Сэр, есть картинка с орлов!» Врывается в комнату один из наших операторов. «И что же там обнадеживающего?» Поднимаюсь с пола. Картинка на мониторе энтузиазма нам не прибавила. Везде, насколько хватали камеры, наблюдалось какое-то шевеление и передвижение людей. Удручало то, что никаких признаков подхода к нам помощи нигде заметно не было. Управление орлами уже велось со спутника, наш канал был отключен. Надо полагать, за тем, чтобы мы не портили своими дилетантскими выходками стройного сценария. Пытаюсь рассмотреть на мониторе позиции Шарова. Ну-ну, надо полагать, он сделал свои выводы из арт-налета и особо старается свои силы не афишировать. А вот минометы я разглядел. Их было всего два. Пока один из них вел огонь, расчет второго быстро перетаскивал свое оружие на новое место. Выпускались десяток мин и снова взваливали трубу с треногой на плечи. Однако мастера ухитрятся поддерживать почти непрерывный обстрел нашего двора и при этом не засадить случайной миной нам по крыше. С этими парнями я бы выпил. За моей спиною одобрительно хмыкает Крамер. Оценил. «Эти минометчики, сэр, подарили нам несколько лишних минут жизни». «А что вот там?» — указываю я на верхний левый угол монитора. «Какое-то движение. Наши?» «С той стороны», — выражает сомнение мастер-сержант, «они должны прийти совсем с другого направления. Там же цыгане». «Ага. Скорее уж, действительно, их самооборона занимает позиции. Ну, надо быть полным придурком, чтобы не сделать вывода из завязавшейся перестрелки. Вот они и спешат, пока есть еще немного времени. Бог им в помощь. Надеюсь, что там хоть кому-нибудь да повезет». Подчиняясь команде неведомого оператора, один из беспилотников описывает круг, окидывая оком видеокамеры прилегающую территорию. «Да, нам бы сейчас орлы очень помогли. Но система управления устроена так, что когда работает спутниковый канал, управлять с Земли беспилотником невозможно. Специально на случай перехвата управления противником или захвата им пульта. Бывали, знаете ли, случаи. Кто-то там нам вертолеты обещал. Ну-ну, как сейчас их вижу. Небо совершенно чистое, никаких признаков подлетающих машин не видно, не ведет огонь и артиллерия. Интересно, какую причину изобретут они на этот раз? Да, я недооценивал мастерство и изворотливость наших командиров. Разрывы снарядов встали в тылу у нападавших. Там, где уже давно никого не было, лишь дымились остовы подбитых ранее автомашин. Хотя, положа руку на сердце, кое-какое движение около них все же наблюдалось. Да они там могут хоть джигу плясать, нам-то что, это далеко от наших позиций. Но формально помощь оказана, придраться ни к чему невозможно. Запросили артналет, получили артналет. По боевикам? По боевикам. А ошибку с координатами всегда можно объяснить. Снова сжимаю в руке микрофон. «База Браво-3!» Эту глушилку нам уже не разбить. Сильно сомневаюсь в том, что она стоит где-нибудь поблизости, а вот рядом с базой, так очень даже вероятно. Я больше чем уверен в том, что и вертолеты сделали свой вылет. Но не получив точных координат, их перенацелили куда-нибудь на более важную и внезапно образовавшуюся в самый последний момент цель. А что такого? Превратности войны, джентльмены? И не так еще бывает. Что-то происходит за окном. Поднимаю голову и прислушиваюсь. Перестали взрываться мины. Надо полагать, иссяк далеко не бесконечный боезапас у минометчиков. Ну вот и все. Минута-другая, и поднимутся в атаку боевики. «Внимание всем! Проверить и приготовить оружие. Возможна атака». Хватаясь за ремни, поднимаются снизу двое солдат. Ставили растяжки на первом этаже. Рядом со мной лязгает затвором пулеметчик. «Кстати, Джефф, для меня найдется дробовик?» «Сию минуту, сэр». Он отсутствует всего несколько секунд. Вернувшись, протягивает мне оружие. Приклад ружья окровавлен, кровь наспех пытались затереть. «Вот и подсумки. 32 патрона, сэр. Ну и полный магазин, разумеется». «То есть 40 выстрелов у меня есть. Винтовка, конечно, хорошее оружие, но при перестрелке в упор, так как сейчас, дробовик все-таки предпочтительнее. 6-миллиметровая волчья картечь — очень серьезный аргумент в ближнем бою. Разлет у нее, будь здоров, особо целиться не обязательно». Вешаю подсумки с патронами на разгрузку, ружье перекидываю через левое плечо. Пока еще его время не пришло. Эх, если бы минометы все еще работали. И вот тут до меня доходит. Ведь я видел, как перемещались их расчеты. Так? Вполне грамотно и профессионально. Но это же самое видели и те, кто смотрит на экраны на базе. И вполне могли посчитать стреляющих по блокпосту минометчиков частью нападавших. Ведь они ведут огонь по нам. То есть теперь понятно, почему наша артиллерия не стреляла по ним на этот раз. Да, там вполне могли предположить, что кто-то из атаманов решил разобрать здание из минометов. Чушь, разумеется, но вдруг выйдет. Ладно, свои расчеты таким образом капитан обезопасил. Но зачем? Сильно сомневаюсь в том, что он это сделал просто так. Несомненно, имелась какая-то цель. Но какая? Что он мог выиграть? Пока мины падают во внутреннем дворике, никто на штурм не пойдет, это очевидно. Но нелогично было бы устроить налет именно в момент штурма. Потери среди нападавших были бы очень существенными. Логично, но именно так рассуждают и сидящие у мониторов. Минометы ведут огонь по боевикам, тем самым мешая осуществлению плана операции, и тогда снова ударят орудия. Десяток-другой мин успели бы выпустить минометчики, и их огневые были бы перепаханы снарядами. В том, что наши артиллеристы сумеют вести огонь с такой скоростью, я ничуть не сомневаюсь. И толку тогда с минометчиков? Ну, положат они 3-4 десятка нападающих. Так их намного больше, и подобные потери просто никто не заметит. Нам-то с этого и вовсе пользы не так уж и много, разве что минутная передышка. Стоп. Минутная? Сарж, сколько времени вели огонь минометы? Я не сразу засек время, сэр, но минут 15, это совершенно точно. Игорь выиграл нам 15 минут жизни и сохранил своих минометчиков. Нагло, на глазах у всех. Чисто по-русски, да. То есть он тянул время. Зачем-то это было ему нужно. Зачем? Не думаю, что он не просчитал и этого варианта. Ведь остановить многотысячную толпу силами одного взвода — задача невыполнимая даже в принципе. И он понимал это с самого начала. Здесь город рассекается небольшим овражком, Препятствия для пехоты никакое, но техника не пройдет. А без нее атаманы тоже не двинут дальше свое воинство. Одно дело — атаковать позиции противника под прикрытием огня крупнокалиберных пулеметов и скорострельных пушек. И совсем другое, когда это делает одна пехота. Потери будут несоизмеримо больше. Путь для техники один — этот перекресток. Идти в обход нарушения плана и потери времени. Сейчас улица загромождена разбитыми машинами. Так вот, куда били пушки. Расчищали проход для техники. Быстрый взгляд на монитор. Ну да, так и есть. Разрушено несколько домов, разнесены в пыль подбитые минометчиками и нашими пулеметами бронетранспортеры и грузовики. Дорога относительно свободна. Значит, сейчас пойдет техника. Бронетранспортеры, которых осталось не так уж и много, и колесницы, грузовики с зенитками. Основная ударная сила. Но эти грузовики очень уязвимы в ближнем бою. Даже одинокий автоматчик может нанести автомашине непоправимый урон. Ну и джипы с пулеметами. Без них никак. Внимание всем! Основная цель для пулеметов — автомашины. Вести огонь по водителям и двигателям. Если будет возможность нанести урон расчетам орудий, не пропустите и эту цель. У нас 5 ручных пулеметов. Та еще метла, способная сильно усложнить беспрепятственный проход автомашин. Да, мы ничего не сделаем с броней, но вот грузовики и джипы — этим будет кисло. Около меня кто-то поминает черта. Оборачиваюсь. Хоффман, солдат из пополнения, ковыляет, опираясь на винтовку. В чем дело, Хоффман? Займу позицию у лестницы. Вы все будете заняты машинами, но кто-то же должен постеречь и вашей задницы. Ходить и стоять я не могу, но вот лежать вполне способен. Посмотрю за тем, чтобы плохие парни не лезли к нам снизу. Ребята со мной согласились, сэр. Замечаю, что еще двое раненых, которые могут передвигаться самостоятельно, тоже подбираются к лестничному проему. Так, ну вот и подкрепление нашлось. Похлопав солдата по плечу, отдаю ему свою фляжку с остатками виски. Им сейчас нужнее. Не было никаких команд, ракет и тому подобной чуши. Просто среди домов как-то сразу показались фигуры боевиков, а на дороге заклубилась пыль, двинулась техника. Значит, они решили бить сразу в двух направлениях, перебрасывать через овраг технику и атаковать пехотой блокпост. Попутно, проходя мимо нас, техника наверняка еще и будет обстреливать наше здание. Огонь по готовности! Цели выбираем самостоятельно! В первой очереди ударили все же по пехоте. Техника пока еще не вошла в зону поражения, и это не сильно понравилось атакующим. Они открыли огонь сходу, хотя его эффективность в подобной ситуации была весьма сомнительна. Но бежать под пулями молча, ничего не делая в ответ, превыше человеческих сил. Вот и засверкали в наступающей цепи вспышки ответных выстрелов. Меняю магазин, я ведь тоже неплохой стрелок и не просто так в окно гляжу. И противник уже имел шанс это ощутить на своей шкуре. Одну группу нападающих удалось прорядить почти наполовину. Но, жуткое дело, даже раненые, они продолжают ползти вперед и ведут огонь. Ну да, синева, она еще не такие вещи творить способна. Особенно если ее принимать часто. Тут вообще все, что угодно произойти может. Правда, на умственных способностях это тоже отражается, и не в лучшую сторону. Стреляющие по зданию раненые боевики ухитрились как-то подстрелить и парочку своих, до того момента вполне здоровых товарищей. Понимаю теперь наших медиков, запретивших применение этой гадости в наших войсках. Стена заходила ходуном. Со стороны дороги по ней ударила зенитка. 23-миллиметровые снаряды не пробили пока ни одной сквозной дыры, но это именно пока. Зу-23-2 — вещь воистину жуткая. Видел я, что творит в умелых руках эта пушка. «Пулеметчики!» — стараюсь я перекричать грохот стрельбы. Трассы сразу трех пулеметов скрестились на автомашине, и это немедленно дало свой эффект. Оборвалась стрельба зенитки, автомашина вильнула в сторону, а в следующий миг откуда-то из развалин ударил гранатомет. И зловещая колесница превратилась в костер. Парни Зевса еще живы и огрызаются. Задымилась БМД, раскорячившись поперек дороги. Кто-то умело всадил ей реактивную гранату в борт. Я был прав. Игорь сдерживает технику. Но толпа боевиков уже прорвалась через разрушенный во многих местах гранатами и подрывными зарядами забор. Причем их напор был таков, что в ряде случаев они бросали эти заряды чуть ли не под ноги своим товарищам. Были ранены и погибшие, но это никого не останавливало. «Огонь!» И винтовки с пулеметами бьют почти в упор. Свинцовый шквал в ответ стегает по амбразурам. Захлебывается один пулемет, кто-то кричит совсем рядом со мной. Глухо рвутся растяжки, кто-то из нападающих уже проник в здание. Подскакиваю к амбразурам тыльной стороны. У двери внизу свалка. Боевики разбрасывают импровизированную баррикаду. Со стороны сарайчика Нормана ведется непрерывный огонь. Нападающие так и валятся на землю. Но на это мало кто из штурмующих обращает внимание. Их цель — проникнуть внутрь. Зомби. Настоящие зомби. Выдергиваю из разгрузки гранату. Кольцо долой. Пошла. Еще одна. В глаза летит пыль. По мне открывают огонь сразу из десятка стволов. Но амбразуры укреплены еще и стальными щитами. Стреляющие снизу бьют под очень острым углом. Все пули бесполезно рикошетируют в стороны. Вот только пыль от крошащегося бетона закрывает мне обзор. Еще одна граната. Внизу слышен торжествующий крик. Баррикада пала. И тотчас же бабахают растяжки у дверей. В горячке никто из боевиков не смотрит под ноги. Да и толк-то с того. Заметишь или нет, а напор сзади все равно внесет тебя внутрь. Прямо на разрыв. «Лестницу держать!» Почти синхронно ударяют винтовки у лестничного проема. Кто-то уже рвется вверх. Что-то ухает вдалеке. Оборачиваюсь. Над перекрестком поднимается здоровенный огненный шар. Что-то там серьезно рвануло. Мысленно пожелав успеха парням Зевса, бросаюсь к лестнице. На моих глазах прилетевшая откуда-то пуля ударяет чуть пониже обреза каски одного из солдат. Он беззвучно валится вниз, в проем. Оттуда доносятся торжествующие вопли боевиков. Подскакиваю к краю площадки и швыряю туда последнюю гранату. Крики радости тотчас же сменяются стонами раненых. «Так-то вам, порадуйтесь!» «Сэр, отодвиньтесь!» — это Хоффман. В руке у него странное оружие. К ручной гранате примотаны скотчем три гранаты для подствольника. Ну, да на такой дистанции они попросту не взведутся. А в этом варианте... Звенит на полу сорванное кольцо, и связка улетает вниз. Бум! Даже пол, казалось, подпрыгнул, рвануло прямо под нами, и не слышно больше криков. Никаких вообще. Некому кричать. Показываю солдату большой палец, он улыбается мне в ответ. Но буквально через минуту внизу опять слышен топот ног, хриплые выкрики. Откладываю в сторону винтовку, здесь нужно другое оружие. Бац! И сноп картечи отбрасывает назад боевика, ухватившегося было руками за край площадки. Нечем больше хвататься. Бац! Согнувшись в поясе, валится куда-то вниз еще один. Рядом бьет из винтовки Хоффман. Гильзы сверкающим веером разлетаются по сторонам. Вынырнувшая снизу рука неторопливо кладет на площадку гранату F1 и также неторопливо исчезает. Беззвучно отлетает в сторону рычаг. Бац! Из винтовки я бы не рискнул стрелять по гранате, вполне могла бы и рвануть. Но свинцовая картечь не может пробить толстостенный чугунный корпус, и граната улетает куда-то вниз. Громыхнувший следом разрыв подтверждает, что я не нанес гранате фатальных повреждений своим выстрелом. «Здорово это у вас вышло, сэр!» «Кто это?» «Какой-то солдат из нового пополнения, не помню его имени». «Все нормально!» — поднимаю вверх большой палец. «Бац! Бац!» «И еще раз!» «Ага, не по вкусу!» «Перезарядка!» Оттягиваюсь назад, пропуская вперед кого-то с пулеметом. «Почему здесь пулеметчик?» «На перекрестке ад, сэр!» — кричит он мне, не оборачиваясь. «Все горит, ничего не видно, непонятно, куда стрелять!» Со звонким щелчком встает на место последний патрон. «Можем воевать!» Приподнимаюсь над краем площадки, а вот и новые гости. «Получи!» «Бац!» Пол ударяет меня в ноги, окружающая обстановка сливается в непрерывную серо-дымчатую полосу. Вода. Капли падают мне на лицо, просачиваются под одежду. Мокро. Отфыркиваюсь и рывком пытаюсь встать. Небо. Синее и пронзительно солнечное, не облачко. «Сэр!» — верчу головой по сторонам. «Крамер!» закопченная морда, разодранный камуфляж, но на своих ногах. «Сардж, что стряслось? Почему мы на улице? Где все?» «На улице, потому что бой закончен. Что-то выключилось. Они стали стрелять во все стороны. Потом отошли. Словом, сэр, их нет. Ушли». «Они прорвались». Вместо ответа мастер-сержант приподнимает меня так, чтобы я мог видеть окружающую обстановку. Овражек горит, выбрасывая вверх клубы черного, какого-то маслянистого дыма. Горит и перекресток. Дома, разбитые машины, вся земля. «Что это, Джефф?» «А черт его знает, сэр. Эта фиговина ударила с той стороны, и все сразу вспыхнуло. Как будто сам сатана вывернул сюда свой адский котел. Бандиты бросились с дороги в рассыпную, но мало кому удалось уйти». «Ага, в памяти всплывает название какой-то русской установки. Пиноккио? Нет, Буратино. А не один ли хрен, откровенно говоря?» «Связь?» «Нет, сэр, ничего не работает. Вообще вся электроника сдохла. Посмотрите вверх, сэр!» В небе нарезают круги наши орлы. «И что?» «Они так ходят уже минут 10, не уклоняясь ни на дюйм». «Все ясно. Спутниковый канал управления тоже выбит. Надо полагать, здесь мы тоже наблюдаем ответную любезность русских. Сейчас у беспилотников перестанут работать двигатели, они где-нибудь упадут. И не составит большого труда извлечь из обломков жесткие диски с записями». Странное дело. И голова совсем не болит. «Башни, Джефф. Не могу сказать точно, но, по-моему, им тоже каюк. Там что-то неслабо грохотало». Опираясь рукой об землю, пытаюсь присесть. «Потери, Сардж. В живых остались вы, я, Хоффман, Догерти, еще трое парней. Все ранены. Всем остальным так, увы, не повезло. По-моему, сэр, отсюда надо уносить ноги. Боезапаса немного. Если только трофейным оружием воевать, тогда, конечно, да». «И как ты собираешься это делать?» «Нам удалось найти относительно целый автомобиль. До базы он, во всяком случае, доковылять может». «Ну что ж, формально приказ выполнен. Блокпост опасности более не подвергается. Наличными силами его держать далее бессмысленно. Орлами мы управлять не можем, аппаратура связи наверняка уничтожена, да и связи нет как таковой». «Сардж, а что там с управляющей аппаратурой?» «Могу взглянуть, сэр, но мне отчего-то кажется, что она неработоспособна». Мы обмениваемся понимающими взглядами. Крамер встает и подхватывает с земли дробовик. «Пойду проверю, сэр, мало ли. Да, кстати». Он оборачивается и протягивает мне какой-то предмет. «Телефон? Обычный аппарат сотовой связи? Здесь, в диком поле?» «Пока вы тут лежали ничком, приходил тот самый парень. Ну, что у Марии тогда был, помните?» «Помню, конечно. Так он жив?» «Не сказал бы, что очень при этом здоров, но да, он живой». «Везучий черт! Ну, кто-то там явно ему ворожит. Так вот, он просил передать это вам. Сказал, что будет рад поговорить. Потом. Когда-нибудь». Телефон на столе у секретаря негромко зажужжал. Лейтенант приподнял трубку и некоторое время прислушивался к звучащему в ней голосу. «Да, сэр. Разумеется, сэр». Трубка опустилась на рычаг, и секретарь поднял на меня взгляд. «Господин майор, генерал примет вас через 5 минут». «Благодарю вас, лейтенант». 5 минут. Что ж, у меня есть время приготовиться к встрече. Хотя, что такого невероятного может мне предложить генерал-лейтенант Хоган? По правде говоря, я имя-то это услышал сегодня в первый раз. Когда зазвонил мобильник, и незнакомый голос сухо предложил мне завтра прибыть не куда-нибудь, а прямо в Пентагон, к генералу Хогану. Вероятность того, что заслуги какого-то там майора вдруг нашли должную оценку на такой верхотуре, была исчезающе малой. А для начальственного втыка нет необходимости приглашать означенного офицера в кабинет к большому генералу. Это вполне возможно сделать и в кабинете начальника центра переподготовки. Куда я тотчас же и направился, ведь для отлучки требовалось разрешение полковника. Как выяснилось, он уже был в курсе дела и даже успел отдать соответствующее распоряжение. «Езжайте, Джон. Не беспокойтесь, вас на занятиях заменит капитан Маркус. Надеюсь, что ваш визит будет плодотворным. Нечасто на моей памяти приглашали наших офицеров к такому руководству». «А на моей памяти? Так и вовсе никогда». После окончания операции... Впрочем, тут лучше все подробно объяснить. Когда наш грузовик остановился у границы периметра, мы, поддерживая раненых, выбрались наружу. Несомненно, нас уже заметили передовые посты. Надеюсь, они также разглядели и нашу форму. Но рисковать я не хотел и дал команду покинуть машину. Пусть воочию убедятся в том, что никого постороннего в грузовике нет. Убедились они или нет, но уже через пару минут около нас разворачивался фургон медиков, и в раскрывшиеся дверцы выскакивали санитары. Ну, хоть так. Мы-то и пешком дойти можем, а вот парней тащить на руках. Впрочем, и о нас тоже позаботились. Джип тормознул рядом с фургоном уже через минуту. А через 5 минут я уже сидел в приемной у Лоренца. Странно, но он не принял меня немедленно, хотя по всем раскладам был в этом заинтересован больше всех. Но вышедший через несколько минут незнакомый капитан сказал мне, чтобы я изложил все свои сведения на бумаге. На чье имя я должен адресовать рапорт? «Начальнику базы, разумеется. Кому же еще?» — удивился капитан. «А полковник Лоренц не хочет увидеть меня лично?» «Прошу меня простить, но такого офицера тут нет». И с этими словами он скрылся за дверью. Показалось мне, или я услышал в этот момент из-за двери голос Лоренца. Рапорт я, разумеется, написал и передал его секретарю Вершбоу. Разумеется, я не стал плевать против ветра и излагать известные мне причины произошедшего. В этом случае мой рапорт навсегда исчез бы где-нибудь в архивах. Пришлось сделать основной акцент на мужестве своих солдат, проявленном ими перед лицом превосходящих сил противника в сложных условиях. Надеюсь, этим я хоть немного смогу отблагодарить ребят. Сам подполковник был занят тем, что пытался вытащить из захваченного огнем города остатки наших групп. Выходило это плохо, и в сложившейся обстановке ему было не до меня. Тем паче, что осматривавший меня врач диагностировал контузию и настоял на немедленной госпитализации. На аэродроме уже дежурило несколько санитарных вертолетов, и запихать меня в медицинский фургон не заняло много времени. Я только-только успел прихватить свои личные вещи и попрощаться с Крамером. А дальше? Дальше был госпиталь, где я пришел в себя только через несколько дней. Контузия оказалась гораздо более серьезной, нежели это представлялось вначале, поэтому первое время меня вообще никто не трогал. И я воспользовался этим, чтобы все хорошенько обдумать. Интернет в госпитале был. У меня хватило ума не пользоваться терминалом на нашем этаже, а улучшить момент и выйти в сеть с другого компьютера. Ну, я все же не кадет-первокурсник. Так что, когда ко мне в палату пожаловал подполковник Горан, офицер-дознаватель военной прокуратуры, я с чистой совестью сослался на то, что в результате контузии не очень хорошо помню предшествующие ей события. Вот это, например, помню. А вот про это, сэр, вообще слышу в первый раз. Да, понимаю, что принимал участие, что должен, но, увы, контузия, будь она неладна. Надо думать, что Горн, в свою очередь, не преминул проконсультироваться у моего лечащего врача. Полагаю, что те сведения, которые я почерпнул в интернете, что ж время-то даром терять, не сильно отличались от того, что поведал ему мой врач. Разумеется, прокуратура или то ведомство, что скрывалось за сей почтенной вывеской, этим не ограничилось. Различные попытки навести меня на какие-то воспоминания продолжались еще некоторое время. И надо сказать, что не все они были неприятными. Вспомнить хотя бы хорошенькую медсестру Джен. Да. Но и они никакого результата не дали. Факт моего запроса о некоторых последствиях таких ранений так и прошел мимо носа всевозможных проверяющих и вызнавающих. Ну еще бы. Формально я не покидал палаты, кроме как для приема пищи. В интернет обращался только с самыми обыкновенными запросами, никак моего ранения не касающимися. На прогулке ходил вместе с медперсоналом, там никакого интернета не наблюдалось вовсе. А вот стоило бы им проследить, куда я ходил вместо ужина, но они этого не сделали. И все вопросы ко мне постепенно отпали. Понятное дело, что после такого ранения, да к тому же и сопровождавшегося частичной амнезией, на прежнее место службы меня уже не направили. Да там уже был другой офицер, и тоже после Афганистана. Вершбоу отстранили от должности, и следы его затерялись. В тот памятный день нам вломили так, что даже малейшие упоминания об этом событии моментально исчезли из печати и вообще откуда бы то ни было. Локальная стычка с бандитствующими элементами, и все. Залезать же на заграничные сайты из госпитальной сети я не рискнул, такой запрос моментально был бы отслежен, и в мою дверь неназойливо постучались бы некие любопытствующие. Спасибо Мартинесу, он в свое время немало рассказал мне о некоторых особенностях интернет-поисковиков. А вот в деле востребования положенных мне по статусу льгот и прочего, я нашим умникам из финансового отдела проел немалую плешь. Положено? Так будьте любезны. И в этом мне с удовольствием помогали многие выздоравливающие и даже медперсонал. Моих оппонентов не любил никто. Подсказывали нужные формулировки, делились опытом. Словом, из госпиталя я вышел со славой записного крючкотвора. Не раз в пылу словесных перепалок мне приходилось жаловаться на то, что я не помню, к сожалению, некоторых обстоятельств происходивших событий, а то бы их так прижал. Надо думать, что и эти мои слова дошли-таки до нужных ушей, и я был признан окончательно выздоровевшим и годным к дальнейшей службе без каких-либо ограничений. Поэтому и новое место службы было мне определено заранее. Офицер-инструктор Центра переподготовки военнослужащих. Непыльная работа, вполне себе приличное место службы. Через год я вполне могу рассчитывать на повышение, а там и погоны подполковника ожидаемо последуют. Да, это не горячая точка, столько не платят. Но там и не стреляют, а это кое-чего стоит. И вот по прошествии полугода этот вызов. Кто такой этот генерал и что ему от меня надобно? Поверить в то, что прокуратура решила вернуться к старому вопросу? Ну да, и ничего лучше не нашли, чтобы обставить этот интерес в таком антураже. Простите, господа, но сказочки надобно рассказывать в несколько ином возрасте. Что уж тогда сразу не пригласить в овальный кабинет? Звонок на столе секретаря негромко прожужжал. «Прошу вас, господин майор». Лейтенант приподнялся и указал мне на дверь. Закрыв за собой массивную дверь, оглядываюсь. Длинный стол. Но во главе у него стоит пустое кресло. «Сэр», — прищелкиваю каблуками, «генерал сидит слева от двери, я попросту не заметил его, когда вошел. По привычке смотрю вперед, а там пусто». «Не тянись, сынок. Садись-ка вот сюда». Начальственная рука указывает мне кресло напротив. «Кофе?» «Не откажусь, сэр». «Не так громко, у меня вполне хороший слух». Генерал нажимает кнопку на пульте рядом с собой и бросает несколько слов секретарю. Минута-другая, и на столике стоят две чашки с кофе. Подношу к губам чашку и присматриваюсь к собеседнику. Он не молод, лет 50 или больше. Седоватые, аккуратно причесанные волосы, умный, проницательный взгляд. Тот еще волк. «Удовлетворен?» — усмехается генерал. «Он явно заметил мой взгляд. Думаешь, зачем ты понадобился старине Грею?» «Теряюсь в догадках, сэр. Опять куда-нибудь в Афганистан?» «Ну нет, ты свое там уже отбегал. Для этого есть парни помоложе». Мой собеседник ставит пустую чашку на стол и поднимает оттуда папку. «Мое личное дело». «А у тебя неплохой послужной список. И с солдатами умеешь ладить. Отзывы самые благоприятные. Строгий? Ну, так это и правильно». «Иначе нельзя, сэр. Война не утренних в колледже и мало напоминает дружескую вечеринку». Генерал согласно кивает. «И на новом месте службы ты сразу сошелся с большинством офицеров. Да и курсанты тоже впечатлены тем уровнем подготовки, что ты им даешь. Да». Молчу, пусть он выскажется сам. «Ладно, не стану ходить вокруг столба. Ты мне нужен». «В каком качестве, сэр?» «Твоя прежняя должность. Заместитель коменданта устроит». «Куда ехать, сэр?» «Никуда. Ты будешь работать дома. Только вот участок твоей ответственности будет гораздо больше», — усмехается генерал. «Да, тут нет войны. Но никто не обещал нам с тобой, что так будет всегда. Мы должны смотреть дальше некоторых безответственных политиканов». «Я всегда считал, сэр, что их болтовня может сильно навредить нашему делу». «Может, сынок, еще как может. И навредила, это уж ты мне поверь». Он опускает папку на столик. «Короче, проверку ты прошел». «Удивлен». «Какую проверку, сэр?» «А, так ты ее и не заметил», — улыбается Хоган. «Что ж, мы тоже умеем работать». На столик ложится бумага. «Прежде чем мы продолжим разговор, ты должен это подписать». «Очередное обязательство? Господи, да сколько я уже таких бумаг подписал!» Ставлю подпись и протягиваю бумагу генералу. Он небрежно сует лист куда-то в папку. «Я рад, что не ошибся в тебе, сынок. Добро пожаловать в проект». Нажата кнопка на интеркоме. Генерал бросает туда несколько слов. «Все, остальное тебе расскажет твой новый старый начальник». Звук закрывшейся двери. Оборачиваюсь. «Присаживайтесь, мой друг», — Хоган указывает на свободное кресло. Еще один человек в генеральской форме. «Ну, как я полагаю, представлять вас генералу Гофману нет необходимости», — прищуривается хозяин кабинета. «Ваше личное дело давно уже им изучено вдоль и поперек». Встаю из кресла. «Сэр!» «Садитесь, майор». Голос у Гофмана негромкий, но властный и уверенный. «Я действительно наблюдаю за вами уже давно. Но лично мы с вами, разумеется, не были до сих пор знакомы. Пора, как я думаю, исправить это досадное недоразумение». Рука у генерала жесткая и рукопожатие крепкое. «В форме, мужик, нечего сказать». «Но, сэр, полковник Лоренс говорил мне, что вы уже в отставке». «Так и есть. Для всех прочих. Формально, разумеется». «А на самом деле», — снова усмехается Хоган, «кабинет генерала расположен совсем неподалеку от моего». «У вас есть вопросы, майор?» Наклонив голову на бок, спрашивает меня Гофман. «Когда и куда я должен прибыть к новому месту службы?» «Я же вам говорил, Александр!» Торжествующе произносит Хоган. Гость улыбается, достает бумажник и, вытащив из него 10-долларовую купюру, протягивает ее хозяину кабинета. «Ваш выигрыш, сэр». Теперь он смотрит уже на меня. «У вас будет время на сборы и сдачу дел. 3 дня, полагаю, для этого вполне достаточно?» «Совершенно верно, сэр. Как закончите дела в центре, вы должны будете прибыть по этому адресу». На стол ложится визитная карточка. «Техас, сэр?» «Совершенно верно. Вам ведь не привыкать к жаре, майор?» «Так точно, сэр, я хорошо ее переношу». «Вот и хорошо. Но на всякий случай, ваша квартира оборудована кондиционером. Учтите это. Ничего покупать не нужно, все необходимое у вас есть дома. На первое время хватит, а там уже сами разберетесь». «Понятно, сэр. Можете быть свободны, майор». Мое прощание с коллегами по учебному центру было вполне дружеским и даже теплым. Все время, пока звучали их дружеские напутствия и пожелания, я пытался представить себе, кто же из них участвовал в моей проверке. Весельчак Агастини? Хмурый неразговорчивый Гомец? Внимательный слушатель Томас? Кто из них? Или все вместе и каждый по отдельности? За моей спиной медленно закрываются ворота центра. Все. Эта страница моей жизни перевернута. Что ждет меня дальше? На секунду мне показалось, что я снова вижу перед собой мрачную громаду башни на окраине города, лежащей вокруг тела убитых, слышу крики раненых. Ничего не стерлось из памяти. Ничего. Здесь нет никакой необходимости маскировать комплексы ПВО. Мы у себя дома. Да и системы РЭП можно ставить хоть прямо посреди лужайки перед Белым домом. Кто сможет против этого возразить? Что же остается? Я останавливаю машину и некоторое время молча сижу за рулем. Мой дальнейший путь ясен. Но куда он меня в итоге приведет? И куда придет моя страна? Что ждет нас всех в ближайшем будущем? Толпы рукотворных зомби, идущих через мексиканскую границу. А в какую сторону, позвольте вас спросить? Щелкает замок чемодана, и на свет появляется мобильный телефон. Простейшая, низкобюджетная модель, сейчас такого уже и не найти. Нет выхода в интернет. Нет множества дополнительных опций. Ничего нет. Он может только звонить, и ничего кроме этого. Тускло загорелся экран, зарядки вполне еще достаточно, чтобы сделать звонок. А номер? Он забит в память телефона, один-единственный. Абонент ответил не сразу. Я уже думал прервать звонок. «Алло? Ты как там? Живой?» «И даже относительно здоровый. Я тут подумал. Ты помнишь свое предложение?» «Помню». «Так вот, я бы хотел выпить с тобой вместе и поговорить». «Куда, петербургские жители, толпою веселой бежите вы? Не стелют свой след истребители у века на самой заре. Свод неба пустынен и свеж еще. Достигнут лишь первый рубеж еще. Не завтра ли бомбоубежище